одомашненные звезды, по которым легко ориентируется чегемец, и солнце, главный работник, и луна, которая заглядывает в чегемский дом, как в свой собственный. Принципиальная незамкнутость, открытость абхазского дома формирует пространственно особое мироздание. Человек здесь крепко связан с лошадью, с мулом, помогающим ему жить, рассказ мула старого Хабуга. Достоинство чегемца порождено и воспитано этим ощущением природы, как большого дома. Жители поселка, замечает автор, дядя Сандро и его любимец, в основном выходцы из абхазских горных деревень прекрасно обходятся без телефона, предпочитая перекликаться, благо местность здесь холмистая, и звук хорошо движется во всех направлениях. Важно и то, что дома не лепились на этой земле друг к другу, близко, впритык. Они держатся друг от друга на порядочном расстоянии, но так, чтобы был слышен человеческий голос. То есть это расстояние сомасштабно человеку. Недаром и все традиционные праздники тоже происходят на открытом воздухе, на вынесенных на природу столах. Например, празднование по случаю выздоровления дяди Сандро. Перед домом возвышался шатер, покрытый плащ-палаткой для проведения в нем праздничного пиршества. Чуть левее шатра был разведен костер, на котором в огромном средневековом котле уже закипала мамалыжная заварка. Мужчины хлопотали вокруг огня. Рядом к инжировому дереву был привязан довольно упитанный телец. Идиллическая картина, не правда ли? Но идиллия абсолютно реальная, ненадуманная, это традиционный уклад жизни народа, упрямо и инстинктивно сопротивляющегося разрушению, размыванию. Пространственная организация пира здесь тоже имеет глубокий смысл. Пир, вынесенный во двор, пир у постели выздоравливающего, приближен одновременно к земле и к небу. Люди, сидящие за столами с плодами этой земли и своего труда, чувствуют себя в естественной связи с мирозданием. Народному мироощущению открытости, незамкнутости пространства противостоит в романе боязнь открытого пространства людей официальных, функционеров. Они чувствуют себя в безопасности только в кабинетах, куда запрещен вход простому смертному, в закрытых санаториях под бдительным оком дюжих охранников. Так Сталин ощутил дискомфорт на открытом пространстве, хотя ему вдруг и захотелось по пути на рыбалку выйти из машины и посмотреть на огромную полукилометровую скалу, нависшую над рекой. Он вышел из машины и, стоя на дороге, некоторое время из-под руки любовался той скалой, а потом вдруг спустился к реке и стал мыть в ней руки. И надо же такому случиться, что в этот момент из-за кустов, метрах в 30 от вождя, неожиданно, незапрограммированно вышел охранник с лопатой. Это вождю крайне не понравилось, спектакль нарушен. Машины поехали дальше, и уже товарищ Сталин до самого места рыбалки нигде не выходил. Страх присущ не только тем, кто боится вождя, но и ему самому. Тому, кто вызывает этот страх, он не свободен и испытывает все возрастающее чувство опасности, могущее принять любое обличие, почему бы не человека с новенькой лопатой. Время действия романа и протяженно, и чрезвычайно сжато. «Эх, время, в котором стоим!» — любят повторять чегемцы. Время социально-историческое в романе пульсирует, взаимодействуя с извечным ходом жизни. Казалось бы, неколебим уклад, практически не менявшийся десятилетиями, та же самая система почти натурального хозяйства, та же независимость жизни, но и сюда властно вторгается социальная история. Искандер пишет насильственное вторжение подталкиваемой истории в чегемский мир, как борьбу на уничтожение с эпическим родовым временем. Даже произнести слово «колхоз» правильно крестьянин не может. Как же решают чегемцы для себя вопрос, вступать им в кумхоз или нет? Они обращаются к молельному дереву, и дерево отзывается звоном, в котором растерянные чегемцы слышат ответ «кумхоз».